Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова и снова звучит в храмах, в наших умах и сердцах тропарь праздника Рождество Твое, Христе Боже наш. Воссия мирове свет разума, в небо звездам служащие звездой учахуся. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе! Это поклонение святых, поклонение всей Церкви, которое начинается с поклонения пастырей, с поклонения волхвов и мудрецов, тех, кто искали через звезды мудрость и через знания естественные и таинственные хотели найти высшую истину. И она открылась им поклонением свету истины, солнцу правды, Христу Богу. И это событие говорит нам о том, что если человек ищет истину, то Господь силен обратить любое его заблуждение в обретение этой истины. Как говорит апостол Павел, Бог силен обратить и зло в добро. Что же, будем делать зло, да не будет. Мы знаем, что астрология – это грех, это то, что Церковь запрещает, как искание мудрости в падшем, искаженном мире, не знающем Бога, и потому духовно подвластным темным силам зла. Бог может привести человека к добру даже через самое страшное зло. Нам известен персонаж русской литературы, который через убийство пришел к вере в Бога, когда он задал себе вопрос: «Кто я, тварь дрожащая, или я смею, я могу делать то, что я хочу?» И совершил преступление. И Господь открыл ему, как страшно это преступление. Глубоким покаянием, осознанным видением зла во всем его ужасе и обращением к Христову добру, он обрел истинную веру. Так силен Господь и всякое заблуждение человеческое обратить на пользу. С одной стороны, мы должны помнить, что то, чем занимались волхвы заблуждения, и они немедленно оставили свои занятия волхвованием, когда им открылась истина и когда они поклонились солнцу правды. С другой стороны, мы должны помнить о том, что где нет искания правды, любое знание может оказаться для человека не только бесполезным, но и губительным. Мы изумляемся подвигу волхвов, которые принесли все свои знания, всю свою мудрость, падши пред царем царей и поклонившись ему с тем, чтобы смириться перед новым высшим откровением истины. Мы не можем также не удивляться тому, как человечество в своем развитии, достигая больших знаний в различных областях, все больше и больше отделяет их от источника мудрости и знания, от самого Творца. И тогда человечество развивает различные науки, познающие материальный мир, такие как физика, химия, биология, математика или искусство какое-нибудь, в которых глубоко и точно обозначены отдельные явления, но так, как будто они существуют сами по себе, а Бога нет и в помине. И люди могут многого достигать на этом пути. Это знание, в конце концов, становится не просто какой-то дурною бесконечностью или нагромождением ничего не открывающим и ни к чему не приводящим. Постепенно человек идет дальше и начинает утверждать, что с помощью этого знания он может доказать ненужность самого главного, что есть в жизни, самого главного знания. И будто бы наука уже доказала, что Бога нет. Был такой период в истории человечества, мы застали его, это было официальной идеологией, не только, конечно же, в нашем Отечестве, а вся мировая культура в значительной своей части была поражена этой сатанинской ложью. Кому доказала свое ложное утверждение наука? Тем, которые занимались этой наукой и достигли самых больших результатов в ней. Мы знаем все наизусть эти примеры, такие как Ньютон, который говорил, что только малое знание удаляет нас от Бога, а большое приближает к Нему. Или как Пастер, знаменитый биолог, который говорил, что я много знаю и потому верю, как простой бретонский крестьянин. И если бы я знал вдвое больше, я верил бы, как простая бретонская крестьянка. Или как математик и физик Паскаль, когда Бог открылся ему, как главная, все определяющая реальность, как солнце правды, которому нужно поклониться, он записал в своем дневнике: «Огонь, огонь, огонь, небесный огонь сошел на землю, охватил его ум, сердце, все его естество». И он написал: «Бог Авраамов, Исааков, Иаков, а не Бог философов и ученых». К познанию самой истины Творца человек может прийти не путем накопления все новых и новых каких-то чисто внешних материальных знаний, а только идя путем чистоты и правды, обретая подлинное смирение перед высшей мудростью и узнавая через это смирение Бога Живаго, обращенного к нашей личной жизни. Мы переживаем сегодня новый этап развития знаний, когда они уже не просто отрицают существование Бога, а начинают открыто служить злу. Уже давно в западных американских университетах существуют кафедры, которые посвящают свою деятельность изучению оккультных наук, астрологии, хиромантии, магии и всякого ведьмовства. Это возводится в ранг высшего таинственного знания. И у нас, конечно, это очень быстро усваивается при нынешней безумной свободе, отменяющей все запреты, все табу на зло. В том числе и в науке, которые обучают с юных лет наших детей, а именно в науке разврата, когда детям научно объясняют, что можно и нужно совершать грех, и даже самый страшный и бесстыдный, потому что наука все объясняет и доказывает безопасность и пользу этого откровенного бесстыдства. Вот к чему приводит отпадение человека от искания самого главного, что есть в его жизни. С одной стороны, Бог по непостижимой своей милости готов спасти все заблуждающееся человечество, если заблуждение его вызвано бессильным исканием истины. Видя, как мучается, страдает душа человеческая, не успокаиваясь ничем, Бог может помочь этому человеку обрести истину, несмотря ни на какие его заблуждения. А с другой стороны, путь познания без Бога оказывается все более и более страшным, ведущим в бездну и вечную погибель. Это становится таким явлением, которое уже победоносно входит в нашу жизнь, угрожая пришествием в мир человека беззакония, который поразит всех всякими ложными знамениями во всех областях знания и самым дивным красноречием, с которым никто не сравнится. Но все это будет именно ложным, потому что не будет связано с правдою, с истинною, с Богом живым, Христом, явившимся плотью. Сегодня Святая Церковь празднует память святого Иосифа Обручника, святого Давида царя и святого апостола Иакова, брата Господня по плоти. Какие это были удивительные люди! Их особенное преимущество заключается в том, что эти великие святые, вступив в родство с самим Спасителем мира, являются ближайшими Ему родственниками по плоти. Мы можем удивляться и высоким добродетелям их жизни, и тому факту, что они соединены с самим Христом Богом по плоти. Они даже именуются Церковью Бога Отцами. Но что бы это все значило, если бы не открылся им Христос, Бог, как солнце правды, как истина, если бы они не были способны поклониться Ему, как своему Творцу и Спасителю, подобно 14 тысячам младенцев от Ирода в Вифлееме избиенных, память которых сегодня совершала Церковь. Хотя и малы эти вифлеемские младенцы, и ничего еще в своей жизни как будто не сумели достигнуть, и не имеют никаких знаний, и не находятся ни в какой близкой кровной связи со Спасителем, но своим подвигом, своей отдачей жизни за Христа Бога, явившись, по слову святителя Филарета, митрополита Московского, телохранителями своего Господа, они обрели истину вовеки. Самые малые стали самыми великими, теми, которые вместе с ангелами рождественской ночи воспевают, призывая к этому весь род человеческий, песнь Творцу нашему и солнцу правды, слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Аминь.